День для нас погас, и вели мы последнюю подготовку базы без малейшего энтузиазма. Ну и, естественно, никаких битлов в тех автобусах не обнаружилось. Начался концерт. Выстроились бабули, платочки повязаны. Вышел их помполит во фраке, объявляет. Выступает народный женский хор Кондопокского района Архангельской области, лауреат всероссийского смотра художественной самодеятельности, обладатель специального приза Европейского фестиваля народного творчества в Руане, песня про Ивана, взмахнул рукой, и бабульки грянули. Це сказали у Ивана, да конек вороной, не вороной, не вороной, у его рыжий да худой. Це сказали у Ивана, будто санки баски, ой, не баски, у его розвальни одни, у его розвальни одни, да и тени свои, людям выброшены, ногам вытоптаны. Це сказали у Ивана, будто жонка хороша, не хороша, не хороша, она сутула до ряба. У ее кошачье рыло, собачьи глаза, у ей собачьи глаза, да лошадина голова. Вижу, Толик наш приуныл. Вот ведь гел-гел, лошадина голова. Ну, сбацали бабульки еще что-то зажигательное с притопом да прихлопом. А потом вышла их солистка и запела про Илью Муромца. Он, надо думать, столько не жил, сколько она пела. Но даже у самой большой бухты каната есть шкентель, как говорил баталер наш мичман Лопата. А он в этом деле понимал туго, поскольку опыт имел богатейший. Начинал он службу на острове Минус, где всего гарнизон было 6 матросов и старшина второй статьи, а служили в то время на флоте по 7 лет. И вот до одного из матросиков, старослужащих, доканывает медленный дембель, а на замену ему присылают молоденького Лопату сразу после учебного отряда. А учебным отрядом командовал тогда капрас Яхан Тифимович Наружный, утопивший подряд 2 подводные лодки. Ну, про Наружного это отдельная повесть, по печальнее Ромео и Джульетты, да. И вот прибывает юный розовый матросик на обитаемый остров. Понятно, сразу на кухню. Что вы думаете? В первый наряд торжественно пошел и проштрафился. Плохо помыл посуду, чем привел в несказанную ярость все население острова. Но тут же арестовали его, посадили в канатный ящик, ночью он там просидел, утром выводят. Хмурые все. Старшина за столом сидит, ни на кого не смотрит, бумагу к себе какую-то подсунул, читает. Акта списания. Комиссия в составе таких-то под председательством такого-то рассмотрела дело о проступке матроса Лопата, который недобросовестной помойкой посуды привел гарнизон острова Минус на грань желудочно-кишечной эпидемии, чем поставил под удар безопасность государства. Комиссия постановляет вследствие недоброкачественности матроса Лопата списать последнего по акту. Способ списания — отстрел из карабина Симонова АКС калибра 7,62. Выдать 2 патрона для отстрельного и контрольного выстрела. За отсутствием погоды на пирсе списание произвести завтра. Подписи председателя и членов комиссии наличествуют. От советской власти Лопаты иного как-то не ожидал. Отвели его обратно в ящик, дали бумагу, карандаш, пиши, мол, письма. И Лопата стал писать. Он написал родителям, сестрам, соседке и Феньке, за которой как-то раз подглядывал на речке, и даже тёлке и звёздочке, названной так в честь собаки-космонавта. Почему-то именно перед звёздочкой он чувствовал себя особенно виноватым за то, что стегал её хворостиной. Всего писем было около 20. Утром его вывели на пирс, вот-вот грозил пойти снег. Океан был серым, как родная раскисшая земля. Его предложили завязать глаза, но он просто отвернулся. Когда сзади пальнули, Он зажмурился,